Один из электронных навигационных приборов на мачте «Золотого гуся» был соединен с навигационным помещением в скрытой секции. Оператор в глубине корабля мог получать данные радара и GPS. В ситуационном центре о положении и курсе корабля знали не хуже, чем на мостике. Во всей закрытой секции царило напряжение. Люди почти не разговаривали. А когда говорили, то театральным шепотом. Время они коротали, проверяя и готовя снаряжение. Точили клинки, извлекали обойму, потом обкатывали в пальцах и смазывали каждый патрон, чтобы гладко входил в ствол. До блеска начищали стволы и отлаживали курки, пока те не начинали срабатывать легко и тихо, будто вздохнула девушка. Гектор и его помощники продолжали наблюдать из ситуационного центра, не сводя взглядов с мониторов слежения. Винсент Вудвард по-прежнему сидел под зампом в одной из небольших кают на том уровне, где располагались помещения владельца. Его руки были крепко связаны, а у койки неотлучно стояли два охранника, целясь в него из автоматов. Еще три охранника с АК-47 стояли за дверью каюты. Дважды за день Камаль спускался с мостика и срывал свой гнев на Винсенте. Он плевал на него, призывал на его грязную языческую голову кару Аллаха за убийство отца и братьев Камаля, потом снова бил ногой, нацеливаясь в живот и пах. Винсент свернулся клубком, оберегая внутренние органы, и упорно изворачивался, уклоняясь от самых сильных ударов. Наконец Камаль отобрал у одного из охранников, с интересом наблюдавших за представлением, автомат, и окованным сталью прикладом нанес два или три удара по голове Винсента. Но поврежденная рука причиняла Камалю такую сильную боль, что его ударам не хватало силы. Винсент спокойно перенес их. «Винсент отрабатывает свои 10 тысяч долларов», — заметил Дэвид. «Я добавлю к его чеку премию за услуги, далеко выходящие за пределы обязанностей», — сказала Хейзел, потрясенная свирепостью Камаля. «Вздор», — ответил Пэдди. «Для Вика такой удар не более обременителен, чем поцелуй уродливой девки». Он немного подумал и добавил, «Вероятно, он предпочел бы уродливой девке битье». Дверь настенных помещений охраняли еще 5 человек. Никто из них не осмеливался заглянуть в салон, где лежали трупы их товарищей. Не скрывая ужаса, они закрыли дверь на замок, нагромоздили мебель, чтобы защититься, держались так далеко от забаррикадированной двери, как позволяло помещение, не сводя с нее глаз. Держа палец на курке, они напряженно ждали внезапного вихря пинков, ударов и укусов. Из каюты напротив, где он бил Винсента, появился Камаль и яростно обрушился на своих людей. «Вы оставили тела ваших доблестных товарищей с этой дьяволицей? Неужели у вас нет уважения к обычаям и законам? До наступления ночи они должны быть погребены в земле или в море. Принесите их немедленно». Никто не торопился совершить новый набег на помещение владельца. Но, наконец, стражники набрались довольно храбрости, чтобы разобрать баррикаду и приоткрыть дверь. Осторожно заглянув и убедившись, что Настя не поджидает их в засаде, они торопливо вошли, схватили трупы и вытащили за ноги, потом снова закрыли дверь и нагромоздили мебель. А тем временем в одной из комнат Настя сидела в кресле, обитом телячьей кожей, ела шоколад из коробки, которую обнаружила в холодильнике на кухне, и небрежно листала журнал «Мод». На кофейном столике их лежала целая груда. Услышав, как в соседней каюте арабы убирают трупы, она даже не подняла головы. На Насте были прекрасно сшитые светло-зеленые брюки из чистой шерсти и яркий топ от Эмилио Пуччи из гардероба Хейзел. Примечание. Эмилио Пуччи, итальянский дизайнер. Конец примечания. «У дамы эксцентричный вкус», — заметил Дэйв Имбис. «Конечно», — согласилась Хейзел. «Она ведь связалась с Пэдди. А что может быть эксцентричней?» Произошел еще один значительный инцидент, за которым им удалось проследить на экранах видеонаблюдения и ситуационного центра. После короткой церемонии жертвы были сброшены за борт, но Камаль не успокоился. В разное время дня и ночи он покидал мостик, один из его помощников оставался с Сирилом Стэнфордом, а сам Камаль бродил по кораблю, осматривая переборки и палубы. Казалось, его не покидает чувство, что он что-то упустил. Когда он принялся простукивать переборки рукоятью кинжала и внимательно прислушиваться к эху, Гектор встревожился. Особенно дотошно Камаль присматривался к ярусу непосредственно под мостиком, где размещались пушки Бушмастер. Камаль внимательно изучил переборки и даже спустился осмотреть пустую внешнюю переборку, за которой находилась оружейная палуба. Когда Камаль вернулся на мостик, Гектор подслушал его разговор об этой секции с Сирилом Стэнфордом. Сирил дал очередное правдоподобное, но полностью вымышленное объяснение. Он рассказал, что в этой части судна размещены сложные механизмы, управляющие насосами в глубине. Эти насосы контролируют температуру и распределение газа в грузовых танках. При определенной температуре газ становится таким летучим, что может самопроизвольно взорваться и уничтожить судно. Сирил объяснил Камалю, что этими механизмами дистанционно управляют через спутник, непосредственный штаб-квартиры Бенну Койл в Хьюстоне. Даже он, капитан, не может зайти в эту уязвимую область, пока судно в море. «Значит, эти люди могут определить, что мы изменили курс?» — спросил Камаль. «Это беспокоит вас, капитан?» — спросил Сирил. «Вовсе нет». Камаль улыбнулся и покачал головой. «Через несколько часов мы будем в территориальных водах в безопасности. С этим ничего нельзя поделать». Однако он продолжал осматривать корабль, заглядывая во все углы. Однажды днем он обнаружил люк, ведущий вниз в служебные туннели, соединявшие разные вместилища газа. Там же стояли огромные насосы, которые охлаждали газ и перемещали его из емкости в емкость, сохраняя неизменными необходимое равновесие и осадку судна. На Тайване, перестраивая корпус, чтобы создать закрытую секцию, пришлось по необходимости перенести этот люк от середины корабля к правому борту, под кормовую надстройку. Этот неудовлетворительный компромисс не мог не привлечь внимания столь опытного моряка, как Камаль. Камаль открыл люк, обнаружил проход в лабиринт туннелей под танками с газом и начал неутомимо его исследовать. Прямо над его головой в ситуационном центре за его перемещениями с тревогой наблюдали с помощью инфракрасных сенсоров. В одном месте Камаль рукоятью кинжала постучал по трубе, и звуки ударов слышались так отчетливо, словно раздавались в этой же комнате. Все затаили дыхание. Но к общему облегчению Камаль, по-видимому, решил, что ничего опасного в этой части судна нет. Все услышали, как он поднимается по металлическим ступенькам за стеной ситуационного центра на грузовую палубу. Милю за милей гусь резал гигантским носом блестящие воды тропиков и каждый час приближал его к побережью Африки. «Есть у нас оценочное время прибытия в залив Ганданга-Бэй?» — спросила Хейзел, когда они сидели за столом в кают-компании. «GPS дает оценочное время прибытия в 9 ровно в четверг 14-го, то есть через 3 дня», — ответил ей Дэвид. «Ели филе канадского бизона и жареный картофель с кетчупом, только Гектор предпочел острый соус халапеньо. Хотя деревенскую еду подавали на пластиковых тарелках, чашки из полистирола заполняло великолепное бургундское вино «Мальконсор». Хейзел держала это вино для особых случаев, она решила, что сейчас как раз такой случай. Гектор почтительно отпил глоток. «Одно из самых редких и благородных вин на земле», — печально сказал он. «И пьем мы его в самой неподходящей обстановке». «Ешь, пей и веселись», — посоветовал Пэдди. «Ибо завтра...» — «Заткнись, Пэдди», — быстро вмешался Дэйв. «Ибо завтра мы расцветем», — предложила Хейзел. «Будем процветать, преуспевать, добьемся успеха». «Ибо завтра плохие парни умрут», — сказал Гектор, и все поддержали тост и выпили с должной серьезностью. А когда поставили чашки, по трапу из ситуационного центра быстро поднялся Тарик. «Гектор, Пэдди, скорее!» «В чем дело, Тарик?» — спросил Гектор, вскакивая. «Новый радарный контакт. К нам приближается неизвестное судно. Похоже на неприятности. Все бросили еду, даже Мальконсор, и спустились по трапу на нижнюю палубу, где собрались перед экранами. Изображение, повторение того, что видно на мостике, яркое и крупное». «Большая посудина», — сказал Дэйв. «Дайте-ка определить скорость». Он быстро пощелкал клавишами и откинулся на спинку стула. 43,6 узла. Торговые суда так не жгут горючку. Это военный корабль. Он сверился с другими приборами. «Сирил держит постоянный курс и скорость». «Еще бы», — мрачно согласился Гектор. «От такой борзой не убежишь». «Надеюсь, это не американская кавалерия скачет нам на выручку и давит по пути розы». Все с тревогой смотрели на изображение, которое передавала камера наверху коммуникационной мачты «Гуся». Незнакомый корабль появился на горизонте. Серый и строгий, функциональный, как лезвие боевого топора. С мостика «Золотого гуся» приближающийся корабль все еще не был виден из-за горизонта. У Камаля не было того преимущества в высоте, что у камеры на мачте, но он внимательно смотрел на радар. Когда сомнений не осталось, он повернулся к Сирилу Стэмфорду. «Вы ведь янки?» — спросил он. Сирил был родом из мест южнее линии Мейсона-Диксона, но не счел разумным объяснять это. Примечание. Линия Мейсона-Диксона — граница между севером и югом США, границы между свободными и рабовладельческими штатами. Янки — прозвище жителей северных штатов. Конец примечания. Да, я американец. Незнакомый корабль перехватит нас. Это определенно корабль неверных, возможно, английский или еще вероятнее американский. Поговорите с ним. Он схватил Стэнфорда за плечо, развернул и угрожающе посмотрел в лицо. Если они захотят высадиться на борт и обыскать нас, вы их остановите. Мне все равно, как вы это сделаете. Скажите что-нибудь, что заставит их оставить нас в покое, вы поняли? Понял, спокойно ответил Стэнфорд. Если на борт высадится поисковая группа, вы не доживете до ее появления. Камаль достал кинжал и прижал лезвие к горлу Сирила, из ранки выступила капля яркой крови. Вы понимаете, что я говорю серьезно? Понимаю, подтвердил Сирил. Он стоял совершенно неподвижно, только повел глазами и все так же спокойно сказал: незнакомый корабль уже виден. Камаль быстро повернулся и посмотрел направо. Надстройки приближающегося корабля ясно показались над горизонтом, и в этот миг в радиорубке гуся заработало радио на морской частоте 156,5 МГц. Грузовое судно с левого борта. Говорит командир Робинс на борту эсминца военно-морского флота США Манила-Бэй. Кто вы? Сирил посмотрел на Камаля. Хотите, чтобы я ответил? Да, но помните, что ошибка будет стоить вам жизни. Сирил кивнул, он прошел в рубку и взял микрофон. Он не спешил. Не хотел показаться слишком послушным или деловитым. Капитан военного корабля ожидает от капитана купца торгового судна медлительности. «Привет, Манила-Бэй. Говорит Золотой Гусь, капитан Стэнфорд. Рейс из Сиди-Аль-Разига в Персидском заливе, в Джедду, в Саудовской Аравии». Наступило долгое молчание. Потом снова заговорил Робинс. «Капитан Стэнфорд, сэр, вы случайно не американский гражданин?» «Вот это да! Как вы узнали?» — Сирил чуть усилил свой американский акцент. «Чертовски верно. Я американец. Сирил Стэнфорд, бывший капитан крейсера американского флота «Рено». Меня отпустили пастись на травку по старости и дряхлости». Он усмехнулся. Эсминец какое-то время молчал. «Назовите порт приписки и имя владельца». «Владелец Бенукс Каргос. Порт приписки Тайпей». «Отлично, совпадает. Капитан Стэнфорд, сэр, возможно, у вас есть сын, выпускник Анаполиса 1996 года?» Примечание: в Анаполисе, городе в штате Мэриленд, расположена военно-морская академия США. Конец примечания. «Конечно, командир. Его звали Тимоти?» «Вы прекрасно знаете, что нет. Его звали Бобби. А вас, Энди, выходили на одном корабле. Однажды Бобби привел вас к нам домой на барбекю. Забыли?» «Нет, капитан, помню очень хорошо. Просто хотел убедиться. Ваша жена тогда испекла большой яблочный пирог». «Спасибо. Она была бы рада это слышать, Энди. Но она умерла 4 года назад». «Мне жаль, сэр. Мне тоже, Энди». В ситуационном центре Гектор негромко свистнул. «Где ты отыскал этого парня, Пэдди?» «Да он настоящее золото». «Умный, как 100 японцев», — согласился Пэдди. «Посмотрим, как он обойдется с группой высадки». Тем временем Энди Робинс осторожно вернулся к делу. «Капитан Стэнфорд, вы полностью контролируете свое судно?» Сирил жизнерадостно рассмеялся. «Надеюсь, я еще не впал в маразм, чтоб не думали обо мне во флоте. Если хотите, сэр, я вышлю десантную группу вам в помощь». «Вы очень добры, Энди, но это помешает нам обоим. Уверяю вас, в этом нет необходимости. Все под контролем, я иду строго по расписанию». Но Энди не успокаивался. «Вы знаете, что находитесь в самом центре деятельности пиратов в Индийском океане? Всего 4 дня назад пираты захватили в Аденском заливе японский китобой». «Слышал», — подтвердил Сирил. «Но мои наниматели договорились с властями Пунтленда. Пунтленд гарантировал нам безопасное прохождение через свои воды. На нас никто не нападет». «Вы верите слову пирата, капитан?» «Верят мои наниматели», — ответил Сирил. «Для меня этого достаточно». «Ну, решать вам», — неохотно согласился Энди Робинс. «Бон вояж, капитан. Но прежде чем уйдете, скажите, как мой приятель Бобби?» «Погиб в боях с Талибаном в Афганистане, Энди». «Ублюдки!» — тихо, но жестко сказал Энди. В ситуационном центре наблюдали, как Манила-Бэй развернулся и пошел прежним курсом. Гектор встал и потянулся. «Все в порядке, леди и джентльмены. Проход в Ганданга-Бэй, благодаря капитану Стэнфорду, свободен. Давайте прикончим бутылку Мальконсора, пока она не досталась пиратам». Когда Камаль Типпу-Тип привел корабль неверных в залив, шейх Адам решил вместе со своей свитой перебраться из крепости в оазисе Чуда на побережье. Прибытие захваченных кораблей стало таким обычным делом, что Адам редко выбирался из своей безопасной уютной крепости. У него 7 жен, на 3 больше, чем разрешает Коран. Мулла заверил его, что столь значительный правитель вправе взять больше жен, чем простой человек. Вдобавок к женам у него свыше 100 наложниц. Точного числа он не знает, ведь оно постоянно меняется. Став старше, Адам все больше склонялся к малолетним. Теперь девочки старше 13 лет его не интересовали. Привлекали его лишь те, в ком проявлялись первые признаки женственности. Ему нравилось чувствовать, как он рвет их, когда входит. Нравилось ощущение теплой крови на животе, их крики и плач. Сейчас в гареме были заперты в ожидании его внимания 13 таких девочек. Он насладится каждой из них всего раз, а потом отправит девочку назад в семью, в деревню, с подарком ее отцу, сотней американских долларов. Его своеобразные вкусы и щедрость так хорошо известны во всем Пунтленде, что когда в далекую деревню приезжают его поставщики, несколько семей уже ждут их, предлагая своих юных дочерей. Адам обсуждал с Муллой свое обращение с девочками, и тот заверил, что Аллах создал женщин с единственной целью удовлетворять желания мужчин, среди прочего, рожать детей, не ограничиваясь, однако, только этой обязанностью. Адама сопровождала личная охрана, почти 200 человек, ее отбирал и обучал Утман Вадда. Шпионская сеть Адама охватывала весь Ближний Восток, от Каира до Иордана и дальше. У него был центр связи, оборудованный новейшей электроникой. С его помощью Адам поддерживал постоянный контакт со своими банкирами и специалистами по вложениям в Иране, Китае, Тайване и других странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, недоступных Цербером из Федеральной резервной системы США и другим органам стран Запада. Адам давно научился с помощью огромных денежных сумм открывать любые двери. В пустыне, недалеко от крепости, он построил собственную взлетно-посадочную полосу. Его личный самолет ежедневно отправлялся за любой роскошью, какую он только мог вообразить или пожелать. У него почти не было причин покидать оазис, отправляясь в не до конца подвластный ему мир. Адам хорошо понимал, что Гектор Кросс и его американская шлюха караулят его, стремясь отомстить за своих близких. Поистине, никаких причин, разве что встретить в Ганданге-Бэй грандиознейший приз, когда-либо плававший по океанам золотого гуся и 2 самых злобных врагов, которых в оковах доставят к нему. На возвышенном месте над заливом приближенные воздвигли город из многоцветных палаток. Всех ближайших родственников, самых верных слуг и телохранителей, лошадей, охотничьих собак и соколов вместе с конюхами, псарями и сокольничьими, а также 4 еще нетронутых девочек, большая колонна грузовиков перевезла на побережье. Когда они поселились в палаточном городе и все было готово к приему шейха, Адам в сопровождении Утмана Вадды вылетел из оазиса Чуда в Ганданга-Бэй на одном из своих вертолетов Bell Jet Ranger. Управлял вертолетом Утман. Он обучался в военно-воздушных силах Ирана, страны, крайне расположенной к Пунтленду и его новому шейху. Иран высоко ценил преданность Адама исламу и с энтузиазмом поддерживал его необъявленную пиратскую войну против неверных на море. За последние годы Утман стал опытным пилотом вертолета, обнаружив природную склонность к этой работе и необходимый для нее сноровку и верный глаз. Он облетел залив на небольшой высоте, пройдя над каждым из захваченных судов, чтобы Адам мог полюбоваться ими, а офицеры с задних сидений докладывали о тоннаже и ценности каждого корабля и его груза. Внизу стояли на якорях суда стоимостью несколько сотен миллионов долларов. Однако Адам не был доволен. Отводя взгляд от добычи, он хищно смотрел на пустые воды Восточного океана. Скоро, очень скоро покажется Камаль и приведет не только огромное богатство, но и человека, который убил половину моей семьи. Когда я увижу входящий в залив золотой гусь, это будет лучший день моей жизни. Все, чего я достиг до сих пор, не идет ни в какое сравнение с этим сокровищем. Он сгорал от нетерпения. Покосившись на Утмана в кресле пилота, Адам подумал, не приказать ли лететь навстречу танкеру. Они могли бы сесть на палубу, и тогда он на 2 дня раньше насладился бы своим торжеством. Но Адам покачал головой. Он знал, что бесполезно просить Утмана лететь над морем. Утман — чрезвычайно способный и находчивый пилот, однако его водобоязнь так сильна, что стоит ему удалиться от берега, как он впадает в паранойю, и становится почти не способен к разумным рассуждениям и действиям. Возможно, этот ужас усугублял вид огромных акул, плававших под ними в водах залива. Хищников привлекали отходы, которые сбрасывают за борт с захваченных кораблей. Потом Адам подумал о том, чтобы взять один из скоростных нападающих катеров с опытным экипажем и отправиться навстречу танкеру. Будь он на 10 лет моложе, Адам не колебался бы. Но в последние годы он размяк и привык к удобному, безопасному существованию. Находиться в море на небольшом быстром катере неприятно. Адам сочувствовал нелюбви Утмана к воде. «Нет», — решил он, — «в палаточном лагере на берегу достаточно развлечений, чтобы приятно провести время до прибытия Камаля». Вожди и главы окрестных племен собрались за сотни миль, чтобы выказать свою покорность. У Адама развился вкус к преувеличенной лести и проявлениям рыболепия. Вдобавок Утман обещал казнь нескольких преступников, пойманных его людьми или приведенных вождями, которые знали об интересе Адама к торжеству справедливости и наказаниям. Он мог положиться на изобретательность и находчивость Утмана. На самом деле они затевали генеральную репетицию приговора, который он вынесет Кроссу и его шлюхе. Утман позаботится, чтобы псам пришлось побегать. А когда эта забава надоест, можно будет развлечься маленькими девочками. Адам с удовольствием поерзал на сиденье, похлопал Утмана по плечу и показал на многочисленные палатки на склоне холма. Утман кивнул и повернул вертолет. Адам улыбнулся, увидев внизу ждущую его толпу. Люди танцевали, размахивали флагами и транспарантами и стреляли.